429. Июль, 17. У одних и тех же родителей дети могут быть совершенно разные по характеру. Ибо характер свой человек приносит из прошлого. Задача в том, что унести с собою в будущее, чтобы в новое воплощение принести характер, достойный явления пути в беспредельность. Что утвердим, то и возьмем с собою. Что отвергнем и изживем, от того и освободимся. Среди жизни обычной, в каждодневности, утверждаются качества духа. Конечно, процесс этот должен быть добровольным и сознательным, иначе эту задачу берет на себя карма, подвергая дух различным испытаниям. Правда, испытания остаются, но задача усовершенствования выполняется тогда двойной тягой – кармически и собственными усилиями человека. Легко руководить, когда желания и устремления учителя и ученика совпадают. Учителю радость расширять устремленное к самоулучшению сознание.